Фото второе. Я в детстве. Этот снимок куда более суматошный. Ван объяснил, что морщинистость кожи у марсиан развивается лишь к половому созреванию. Здесь он снят в возрасте 7 земных лет. Лицо гладкое, оживлено улыбкой. Очень похож на земного ребенка, хотя непонятно какого этноса. Волосы светлые, кожа кофейная, нос узкий, губы пухлые. Снят в каком-то, как мне сначала показалось, городке аттракционов. Но Ван объяснил, что это город, городской рынок. Лотки и лавки, разных цветов здания, построенные из такой же керамики, что и сельский дом его семьи. На улице видны прохожие, легкие механические экипажи. Небо между высокими домами почти не видно, но и в видимый его кусок затесалось что-то механическое, летучее, с различимым размытым овалом вращающегося винта. «У вас тут счастливый вид», — заметил я. «Город называется Вой-Вой-Юд. Мы тогда приехали за покупками. Время года — весна, поэтому родители разрешили мне купить меркидов. Маленькие такие, забавные, похожие на лягушек. Они у меня в мешке». Маленький Ван сжимал в кулачке мешок из белой ткани, в котором угадывались какие-то компактные комки. «Значит, там, в мешке, меркиды. Они недолго живут, всего несколько недель, но очень вкусные яйца откладывают». Фото третье. Панорамное. На переднем плане другой марсианский дом. Перед ним марсианка в ярком многоцветном кафтане. Ван объяснил, что это его жена и две гладкокожие девочки в просторных платьицах янтарного цвета. Дочери. Снимок сделан сверху. За домом пригородный сельский пейзаж. Сельскохозяйственные угодья разделены поднятыми над ними дорогами на насыпях и эстакадах. На дорогах кое-где мелкие автомобильчики. В полях чернеют мудреные сельскохозяйственные машины. Дороги убегают к горизонту, занятому городом. Тем же самым городом, как объяснил Ван. Вой-Вой-Ют, столица провинции Кирилладж, уходил в то же самое бирюзовое небо. Архитектура использовала низкую силу тяготения. Дома в городе сплошь небоскребы, обильно обвешаны террасами разнообразных очертаний. На этом снимке видна почти вся дельта Кирилладжа. Река синей лентой уходила к озеру, на горизонте сливавшемуся с небом. Город выстроен на возвышенности, на кромке рассыпавшегося кратера древней воронки от удара крупного болида. Это я узнал из объяснений Ивана. Мне возвышенность показалась обычной цепью холмов. На глади озера виднелись темные точки каких-то судов. Прекрасное место, живописное, похвалил я его родину. Да, и ваша семья? Он поднял на меня взгляд. Да, только они все умерли. О, как жаль. Несколько лет назад случилось катастрофическое наводнение. Это последние снимки. На четвертом фото то, что осталось после бедствия. Небывалый ураган вызвал в конце сухого сезона рекордные осадки на склонах хребта Одиночества. Массив воды не вместился в пересохшие рукава Кирилладжа. Марс во многих отношениях мир еще молодой, с неустоявшимися гидрологическими циклами. Его ландшафт до сих пор меняется в результате перераспределения водными потоками древних песков, щебня, вулканического пепла. В результате проливных дождей массы смытой ржавой грязи устремились в Кирилладж со стремительностью жидкого грузового поезда. Фото четвертое. Последствия. от домика Вана остались лишь фундамент да одна стена, сиротливо торчащая посреди россыпи обломков. Отдаленный город уцелел, но плодородная земля исчезла, смыта или погребена наносами. Если не считать бурой водной пелены, можно подумать, что Марс вернулся в девственное состояние, стал безжизненной пустыней. Над равниной парят несколько летательных аппаратов, вероятно, разыскивают уцелевших. Я с друзьями на день отправился в горы, и вот что за этот день произошло. Много народу погибло, не только моя семья. И я храню эти снимки, чтобы помнить, откуда я и почему мне не нужно возвращаться. Вам очень тяжело. Я примирился с потерей, насколько возможно. К моему отлету с Марса Дельту уже воссоздали. Не точной копией, конечно, но живой и плодородной. Этим он, казалось, закрыл тему. Я еще раз просмотрел 3 первых снимка, чтобы лучше запомнить. Реальные снимки далекого мира. Не какая-нибудь компьютерная графика. Марс — планета, давно дразнившая воображение землян. Это, конечно, не Берроуз, тем более не Уэллс, разве что немножко Брэдбери. И без того морщинистое лицо Вана избороздили новые морщины удивления. Прошу прощения, незнакомые слова. Фамилии писателей-фантастов. Они сочиняли книги о вашей планете, как ее представляли. Ван заинтересовался. Люди описывали его планету живой задолго до того, как там возникла жизнь. Могу ли я ознакомиться с тем, что они сочинили, и обсудить это с вами во время вашего следующего визита? О, буду рад, разумеется. Но найдется ли у вас время? К вам скоро главы государств выстроятся в очередь. Ничего страшного. Главы государств подождут. Я тут же пообещал, что добуду для него, что смогу. Уже по дороге домой я заехал в букинистическую ловчонку и утром завез Вану, точнее, передал его охране, «Войну миров», «Принцессу Марса», «Марсианские хроники», «Чужака в чужой стране», «Красный Марс». Недели две я о Ване ничего не слышал. Перигелион продолжал обстраиваться. К концу сентября, там, где летом бестолково теснился хвойно-пальмовый подлесок, вырос массивный бетонный фундамент, из которого торчали стальные балки, между которыми велись алюминиевые трубопроводы. Молли разнюхала, что на следующей неделе ожидается доставка холодильного оборудования и чего-то для лаборатории, чего-то вроде даже военного. Мы сидели за ужином в Чампсе. В уголке остальные посетители сгрудились перед большим плазменным экраном, галдели, болея за Марлинлей. «Для чего нам лабораторное оборудование, Тай? У нас космос и спин. Не постигаю». «Не имею представления, мне никто не говорил, но ты бы мог спросить у Джейсона. Ты же бываешь в Северном крыле». Я сказал, что у нас с Джейсоном об этом разговор не заходит, и напомнил, что у меня не та форма допуска, как, впрочем, и у нее. «Похоже, что ты мне не доверяешь. Просто следую правилам». «Ну-ну, ты у нас святой». Джейсон появился у меня дома без предупреждения, к счастью, когда Молли отсутствовала. Он заехал поговорить о своих лекарствах. Я рассказал о консультации с Малмстейном, сообщил, что он не возражает против увеличения дозировок при условии строгого контроля. Болезнь не законсервировалась. Она развивается, и существует определенный предел, до которого можно подавлять ее симптомы. Я не хотел внушить ему, что он обречен, но давал понять, что рано или поздно придется изменить подход к работе, не подавляя болезнь, а приспосабливаясь к ней. Далее подразумевался еще один порог, о котором никто не упоминал. Полная инвалидность и слабоумие. «Ну хорошо, хорошо», — кивнул Джейсон. Он сидел у окна, поглядывая на свое отражение в стекле, закинув одну длинную ногу на другую. «Мне нужно лишь несколько месяцев». «Несколько месяцев для чего?» «Несколько месяцев, чтобы вырвать ноги моему обожаемому родителю». Я недоуменно уставился на него. «Может, он шутит?» — подумал я. Он улыбнулся. «Лучше, пожалуй, объяснить, а?» «Ну, если ты хочешь, чтобы я понял, то, пожалуй, надо объяснить. Мы с Иди расходимся в представлениях о будущем Перигелиона. С точки зрения Иди, наша фирма существует ради блага космической промышленности. Эта его убежденность всегда оставалась неколебимой. Он никогда не верил, что мы можем что-то сделать со спином». Джейсон пожал плечами. «Он почти наверняка прав в том смысле, что мы не можем устранить спин. Но это не означает, что мы не в состоянии его понять. Мы не в состоянии объявить войну гипотетикам, но вполне тянем на партизанскую научно-диверсионную тактику. В этом смысл прибытия Вана». «Не понимаю». «Ван не просто межпланетный посол доброй воли. Он прибыл с определенным планом мероприятия, которое даст нам возможность узнать кое-что о гипотетиках, о том, откуда они взялись, чего они добиваются, что они готовят обеим нашим планетам». Этот план встретил смешанный прием. Иди пытался его торпедировать. Он считает его не просто бесполезным, но и подвергающим риску наш политический капитал, оставшийся после терраформинга. «И ты вознамерился потягаться с ним?» Джейсон вздохнул. «Может, это звучит жестоко, но Иди не понимает, что его время как пришло, так и ушло. Отец мой именно такой человек, в каких мир нуждался 20 лет назад. И в этом качестве он вызывает восхищение. Он добился потрясающих вещей. Если бы Иди не поджарил задницы отцам нации, не было бы на свете Перигелиона. Ирония спина и в том, что долгосрочные следствия гения Иди обернулись против него. Если бы не Иди, не было бы и Ван Говена. Дело тут не в Эдиповом отцеубийстве. Я хорошо представляю, что мой отец совершил и кто он такой. Он свой в министерских кабинетах, он с Гарландом в гольф играет, блеск. Но он пленник собственной близорукости. Время его прошло. Он больше не ясновидец. Он не верит в план Вана, потому что не доверяет технологии. Он не доверяет всему, что от него не зависит. Ему не нравится, что марсианская технология превзошла нашу, что они владеют тем, о чем мы еще и мечтать не смеем. Ему крайне не нравится, что я на стороне Вана. И не только я, но и новое поколение вашингтонских силовиков, включая Престона Ломакса, который чего доброго станет следующим президентом. Иди вдруг оказался окруженным людьми, которыми он не в состоянии манипулировать. Людьми младшего поколения, которые ассимилировали спин, освоили с ним так, как не могло освоиться поколение Иди. Людьми нашего поколения, Тайлер. Мне, разумеется, польстило это причисление моей персоны к неким избранным. Однако и встревожило, я покачал головой. «На многое замахиваешься, Джейс». Он пронзил меня острым прищуром. «Я действую именно так, как учил меня Иди. С самого рождения. Он не сына желал, а наследника, ученика, по возможности способного. Причем тренировать он меня начал задолго до спина. Он трезво оценил мои возможности, Он знал, чего хотел от меня добиться. Я был воском в его руках. Даже когда вырос достаточно, чтобы понимать, что к чему, я следовал его курсам. И вот я перед тобою, изделие мастера Иди Лоутона. Фотогеничный, сообразительный, бесполый, открытый медиасреде типчик. Товар первой свежести, огурчик с грядки, в пупырышках, вершки и корешки в перигелионе. Но нашим контрактом предусмотрен один дополнительный пунктик, о котором Иди не очень хочет вспоминать. Наследник означает наследование. Подразумевается, что с некоторого момента его суждение сменяется моим. И это время пришло. Открывшаяся перед нами возможность слишком важна, чтобы ее профукать. Я заметил, что руки Джейсона сжаты в кулаки, ноги трясутся. Эмоции или болезнь? С другой стороны, в какой степени этот эмоциональный монолог естественен, а в какой вызван прописанными ему нейростимуляторами? «Вроде ты испугался?» — усмехнулся Джейсон. «О какой марсианской технологии речь?» «Хитрая штука. Квазибиологическая. Сверхминиатюрная. В принципе, молекулярные автокаталитические петли обратной связи с поливариантным программированием в репродуктивных протоколах». «А на человеческом языке можно?» «Крошки-репликаторы. Искусственные самовоспроизводящиеся существа». «Живые?» «В каком-то смысле живые. Искусственные живые существа, которых мы забросим в космос». «И чем они займутся, Джейс?» Его ухмылка расплылась до ушей. «Будут жрать лед и высирать информацию».